Вот я сегодня говорю, это огонь. Но уж не считать, я вас унижаю, что я огонь, а вы дрова всего лишь навсего. Но это так получается, как пример. Я зажигаю что-то. Вы поймите правильно. Все то, что мы говорим друг о друге, мы или хорошую информацию даем и располагаем другое сердце к этому человеку, или даем негативную и восстанавливаем против него. Вы согласны со мной? Когда мы говорим, у нас есть цель конкретная, и мы или мирим людей, или их ссорим своими словами. Вот были хорошие отношения, пришли, сказали, а ты знаешь, что она тебе сказала? Как только сказали, уже она раз, а как она могла? Уже все, уже отношения не те. Почему? Зажгли чуждым огнем. Зажгли чуждым огнем. И вот Господь здесь говорил, священник не должен носить чуждый огонь. Он не имеет права зажигать чуждый огонь, восстанавливать брат против брата, друг против друга. Он не имеет права на это делать. Он может давать информацию, может быть, она нейтральная быть, только просто как информация, но ни в коем случае не настраивать один против другого. Иначе это будет чуждый огонь, это будет не то, что надо. Поэтому просто подумайте, вот когда мы говорим, результат наших слов, что мы говорим? Как пошли люди себя чувствовать после наших слов? Это огонь. Знаете, я говорю, загорелось сердце. Потому что это огонь. Загорелось. Это огонь. Слова – это огонь. И вот здесь вот я читаю, из печи пепел сожгли что-то. И когда я беру место из оси, там писано, они, говорят, сжигают, уничтожают священников своих. Когда сегодня что-то происходит, и мы друг о друге говорим плохо, этим сжигаем, и после бросаем к небу, то когда вот наша информация попадает в сердца людей, они начинают болеть. Вы поняли меня, что я хотел сказать? У них нарывы идут по сердцу. Я помню когда-то один такой конкретный пример, когда один из братьев там что-то там нарушил, было это, не было. Ну, короче говоря, меры определенные были приняты и так далее, и так далее. А он, кстати, хороший проповедник. Хорошо говорит слово. И кто-то однажды взял и на нашем общем собрании отчетном высказался в адрес его. И когда, значит, стали расспрашивать, было или не было, ну, говорим, было что-то, было. Они говорят так, зачем это нам сказали? Что, вы не могли разобраться в узком кругу? Вы сделали то, что мы болеть стали. Вы понимаете, что я говорю? Они этот пепел бросили к небу, и он попал, и говорит, пошли воспаление с нарывами. Я очень хотел бы, чтобы мы... Я вас не запутал своим... Вы понимаете, что я говорю? Я иногда сам слушаю и не могу понять, потому думаю, кто? Может, я так говорю, что... Но я вроде доходчиво, как один брат сказал, говорит, объяснял, сам понял, а они не поняли. Но он объяснял то, что сам, оказывается, не знал. Поэтому так трудно было его понять. Говорит, объяснял, сам понял, а они не поняли. Я просто переспрашиваю, потому что это очень важные вещи. Это касается жизни нашей. И скажите, сколько было соблазнов, когда люди узнали то, что не надо было знать. А вы знаете, мы сегодня такие есть иногда. Не знаю, как у вас. Стоит только что-нибудь в церкви произойти, уже все соседи знают, уже кругом знают. Думаешь, откуда это все взялось? Ну, конечно, сами. Взяли этот пепел и разнесли. А после молимся, Господи, наполни наши церкви твоим народом. Дай им прошу. Да кто пойдет? Скажут, да вы ж такие, как мы. А нас же все-таки больше, то мы пойдем туда, где больше. Зачем вы нам нужны? Когда вы одинаковые вместе со всеми. Они делают, и вы делаете. Я понимаю, что есть разница большая. Наверное, самый плохой христианин лучше самого лучшего в мире. Потому что это все-таки люди богобоязненные. Ну, все есть. Но зачем это носить туда, куда не надо? Да оно часто оказывается ложным. Оно часто оказывается неправильным. Не совсем так. Ну, это уж идет, как правда. И болеют люди. Давайте мы не будем бросать этот пепел к небу, чтобы были нарывы на людях, чтобы были боли, чтобы были болезни. Надо разобраться. Разобрались в своем углу. Разобрались в своей церкви, разобрались где-то. Но зачем это делать так вот, как это часто делается? По недоразумению, может быть, по небодрству. Не знаю, почему так бывает, но оно бывает. Я буду брать уже последнюю тему, она тоже будет важная. Книга «Исход», 10 глава, 7-11 стихи. Тогда рабы фараоновы сказали ему: «Долго ли он будет мучить нас? Отпусти сих людей, пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет?» И возвратили Моисея и Аарона к фараону. И фараон сказал им: «Пойдите, совершите служение Господу Богу вашему. Кто же и кто пойдет?» И сказал Моисей: «Пойдем с малолетними нашими, и стариками нашими, с сыновьями нашими и дочерами нашими, и с валами нашими, с овцами нашими, и с валами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу». Фараон сказал им: «Пусть будет так, Господь с вами, и я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите ли, у вас худое намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы еще просили». И выгнали их от фараона. Я обращаю внимание на некоторые детали этого текста Писания. Уже выдержать не может. Говорит: «Идите, кто пойдет?» А говорит: «Пойдем, валы наши, овцы наши. Это нас не столько интересует. Ну вот пойдем вместе со стариками нашими, с детьми нашими». И это фараону не понравилось. Говорит: «А зачем дети? А зачем дети?» Но я обращу внимание на стариков. Что значит «пойдем вместе с нашими стариками»? Мы прекрасно понимаем друг друга. У нас разногласий нету. Мы идем вместе. Мы идем вместе. А это не просто. У стариков есть свои проблемы. Это не их вина, это их беда. Вы помните Вергилий Голодетянин? Когда Давид ему предложил пойти вместе с ним, это после того конфликта с Авессаломом, Вергилий ему продовольствовал, он в знак благодарности, он хотел Вергилия взять, ему было 84 года, кажется, 84 или 80, то, что уже не помню. Ну, не столько важно тут эта деталь. И он говорит: «Пойдем со мною в мой дворец». Он сказал: «Я с тобой не пойду». Почему? Мне уже 80 лет. И поэтому я у тебя в твоем дворце не смогу же разобраться, что хорошо и что плохо. У меня уже вкус потерянный. Я не могу различить вкуса пищи, что у тебя там будет. Зачем мне идти в твой дворец? И третье, вы помните, что он сказал? «Я уже не в состоянии слушать голос певцов и певиц. А вот сын мой Кимгам, пусть пойдет с тобою, ты о нем позабудься». И старики, и молодежь очень часто не понимают некоторые вещи. Где контакт разрывается? Говорят: «А у нас так не было», старики говорят. Я как-то помню, в одном месте должен был сочитывать. Это был такой деревенский дом, но и пришло довольно много людей. И брач идет рассуждать: надо, говорит, что-то делать, скамейки расставить. И говорит: «Кафедру надо сдвинуть немножко в сторону». Один брат: «Что, кафедру сдвинуть? Ни в коем случае, святое место сдвинуть. У нас такого не было». А второй брат тоже пожилой говорит: «Слушай», он такой интересно говорил: «Да у нас же кафедры не было, у нас была хата. Что можно было там двигать? Понимаете? А у нас так не было. Ну что, что у вас так не было?» То есть, если дело касается греха, то тут ничего не меняется. А когда дело касается других вещей, то что не было у вас? Ну, у вас не было, а у нас было. Зачем конфликтовать вот на этой почве одни с другими? Или, говорит, вкус потерял. Вы знаете, что у старику вкус теряется? Я помню, когда-то проповедовал, говорил на эту тему, что просто молодые, учитывайте это. Старики, знайте, что вкусно. Не всегда претензии предъявляйте, что невкусно. Потому что невкусно не потому, что оно невкусно, а потому, что вкус теряется со временем. Как и зрение, как и слух. Но это ж правда. Теряется. И один брат прослушал, говорит, ну, а ты знаешь, говорит, правда? Правда? Мы, говорит, это в Америке было. Мы, говорит, наготовили пирожков, говорит, ну, по всем правилам. Вот такие вкусные. Мы глянем, говорит, слюнки текут. А, говорит, теща взяла, говорит, говорит, горькое какое. И вот их попробую, говорит, ту горькое. А горько почему? Печень больная. Она то не учитывала, что самое. А говорит, перцу насыпали много, не сделали то, что надо. А как делать, когда вкуса нету? Поэтому молодые, понимаете, чтобы вместе идти, что у стариков потерян вкус. А старики тоже знают, что вкус потерян уже. Не надо претензий особых предъявлять. Вы поняли меня, что я говорю? Пойдем вместе. А чтобы идти вместе, надо понимать кое-какие вещи. И это Библия говорит, что я вот не пойду, потому что у меня вкуса уже нету. Говорит, а у нас, говорит, не так пели, как у вас поют, а пели-то одинаково, уже слуха нету. Уже когда другая совсем мелодия, это другой вопрос. То уже понятно, тут уже не настолько мы глухие, чтобы вообще мелодия другая. А уже когда ноты, ну вы знаете что, ну, было время, когда всякую фальшь замечали, а теперь еще одинаково. Где-то у Бресте, значит, мама и папа повели детей в зоопарк. Ну и там, значит, говорит, подошли, и лев заревел. А сын говорит, говорит, мама, точно как наш папа поет. То есть он не поет, а ревет. Он одну мелодию, все псалмы. Точно говорит, как наш папа поет. Поэтому и когда уже теряется где-то слух, тут тоже ж так, все кажется на дну. Но уже тут надо понимать, что... Я помню всегда, прошу пример, один из братьев был, это, может, кто-нибудь знает, такая деревня Сташаны, там мы совершали молитвенный дом. И там был один брат, где-то, наверное, лет 90 ему уже было. Ну, уже все его, так сказать, друзья умерли, а он, помните, что ту церковь первую, когда она начиналась. Ну, и, значит, просим, ну, брат, скажи слово. Он говорит, я уже боюсь, говорит, я же старый, наговорю лишь бы чего. Вот, значит, понимает. Говорит, нет, давай, брат, иди говори. Вот он, значит, говорит, потом отбежится, братья, а я ничего лишнего не наговорил, я же старый уже. Говорю, не, брат, говори, хорошо, говорил. Потом поговорит, потом опять. Братья, а я ничего лишнего не наговорил. Я ж старый уже. Говорю, нет, ничего. Он и не наговорил ничего лишнего. Потому что он понимал, он бодрствовал, он не понимал, что я, ну, знаете что, все знаю и так далее. Он понимал, что, ну, я помню, когда-то один из братьев, тоже так интересно было, такой был конфликтный вопрос. И он, значит, налетел на меня, пожилой уже, лет 80. Да с тобой Бога никогда не было, да ты ничего не понимаешь. Ну, там было интересно, я говорю, они просили отложить собрание. Я говорю, ну, раз я Бога не знаю, то мне без разницы, сегодня буду проводить. Мне все равно уже нечего терять, я ж Бога не знаю. Он после подходит ко мне, говорит, брат Николай, прости, 80 лет старый, говорит, что ожидать большего можно было? Вы понимаете, понял, посмотрите, ну, вот 80 лет. Говорит, какой возраст, такой разум, говорит, уже. Ну, то хоть понимает. А некоторые, слушайте, это и не понимают. И тогда идти трудно. А мы пойдем вместе с детьми, со стариками нашими. Потому что это самый ответственный возраст. Вы понимаете, что ни сегодня, ни завтра переход для молодого. И молодые умирают иногда рано. Ну, как-то по общим таким понятиям, он еще жить да жить, а уже пожилой человек. Ну, что ж, знаете, когда за 70, за 80, то ты же не думаешь еще 80 лет жить. Вот ожидаешь, ничего, не завтра переход надо. И как важно в это время бодрствовать. Это подводится финишная черта. Это линия под всей жизнью проводится. И как важно войти в святую вечность. Поэтому преклонный возраст очень такой возраст важный. Это не надо просто старый. Это человек, который ничего не завтра в вечность перейдет. А я сделаю что-нибудь такое и погибнет. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы к старикам относились с уважением. А старики, чтобы не думали, что вы пуп земли. Что вокруг вас все должно вращаться. Это тоже неправильно будет. Вы мне хорошо, я не обижаю вас, я просто говорю то, что может быть. То, что может быть. Я не хотел бы, чтобы так было. И дальше я обращаю внимание на детей. Но зачем с детьми? Это тоже особый контингент. Это будущее. Как мы их научим, так они будут понимать. И сегодня дьявол прикладывает все усилия на то, чтобы детей совратить с пути. Я буду читать одно место Священного Писания. Грех, который родители делают против собственных детей и не считают никогда это грехом. Наоборот, считают это для детей. Читаю. Книга Иеремии, пророка, 17 глава, 1-4 стихи. Грех Иуды написан железным резцом, алмазным острием начертан, на скрижали сердце их и на рогах жертвеннику. Когда обращаю внимание, я останавливаюсь, грех Иуды написан железным резцом. Знаете, железным резцом очень сильно можно нажать, потому что деревянным сломаться может, а уже железным настолько можно сильно нажать. И алмазное острие. Это очень такое твердое вещество, и оно на самом твердом металле оно отметку оставляет. И Господь говорит, вот грех написан железный резец и алмазный острый. Это очень важно, что Господь хотел вот это написать вот так вот, с таким усилием, с такой силой. Второй стих. «Как о сыновьях своих вспоминают они о жертвенниках своих и дубравах своих у зеленых дерев на высоких холмах». Вы обратили внимание на сравнение? Жертвенник. Это то, где человек ложится на жертвенник, где он теряет силы, на чем проходит время, когда он на этом жертвеннике воскуряет. Это, наверное, наши работы. Это, наверное, наши действия какие-то определенные. Но в чем здесь секрет? Что жертвенник, что ребенок одинаково. И это уже грех. Говорит, ребенок есть ребенок. Какой бы тебе ни был жертвенник, он не важнее твоего ребенка. А в жизни бывает, жертвенник не то, что равен. Он на первом плане, он сильнейший, чем ребенок. На работе и на работе, в отделе и в деле, а дети предоставлены улице. И это называется грех. Говорит, пойдем с детьми нашими. Да мы вроде идем. Но когда мы на них не обращаем внимания, они же, по сути дела, остаются безнадзорными. Я читаю дальше. Гору мою в поле, имущество твое, и сокровища твои отдам на расхищение. То есть то, через что ты детей на второй план поставил, я у тебя заберу все и отдам на расхищение. И все высоты твои за грехи во всех пределах, и ты через себя лишишься наследства твоего. Через себя, через свое поведение, через свое отношение к детям ты лишишься их, они будут тебе чужими. Вы согласны со мной, что это так? И, наверное, в жизни не раз так было. Когда работа, работа, у пастырей это служение, у наших сестер это может быть свое что-то, а о детях забывается. И Господь говорит, этот грех написан железным резцом, с алмазным острием. И главное, что наскрежали сердце их. Вот в чем дело. Вот сердце не понимает этого. Иногда мы что-то делаем, но мы тут же сразу сожалеем. А иногда делаем, и даже готовы себе памятник поставить, как будто большой подвиг сделали. А Господь говорит, грех это. Это никакой не подвиг, это грех. Потому что нет ничего дороже детей. Пусть Господь сегодня благословит нас. Я не буду уже больше говорить, мое время уже истекло. И ваше тоже, без 10 уже. Но я хотел бы, чтобы вы сегодня обратили внимание на то, что слушали. Потому что это как раз тормозит нас. Не отпущу. Не отпущу. Не отпущу. Я хотел бы, чтобы мы сегодня склоним колени, когда попросим у Господа прощения, чтобы мы стали свободными, чтобы нас не держало это все. Я повторяю то, что не раз повторял. Пережить жизнь наново никто не сможет, все прошло. А вот склонить колени, признать, что виноват Господь. Не думал даже вот так вот. Вот не рассуждал именно вот таким образом. И потому не мог и исполнить твою волю так, как надо. И когда мы это сегодня делаем искренно, Господь прощает. А за прощением дает свободу и меняет сердце наше, за что благодарение Богу. И мы тогда будем служить Господу не по букве, не под страхом, а от всего сердца, в той свободе, которую нам даровал Христос. И которую сегодня хочет дать, если мы заметили, что в нашей жизни были те или другие отклонения. Итак, склоняем колени, молимся, за все благодарим Господа, и пусть наша жизнь проходит в свободе. Боже наш праведный, мы сегодня благодарны Тебе за откровение Слова Твоего, которое так доступно стало в наше время, сердцам нашим. Мы имеем изобилие этого слова на столах наших, но очень хотелось бы, чтобы Твои слова, слова жизни, были записаны на скрижалях нашего сердца. И даже в тех местах, где, может быть, до сегодняшнего дня были написаны грехи, этим железным крестом, с алмазным острием, Господь, потому прежде всего мы благодарим Тебя за кровь завета, который Ты пролил на Голгофском кресте. Мы благодарим Тебя за Твои страдания. Мы благодарим Тебя за смерть Твою, которую Ты вкусил в полную меру. И за Твое чудесное воскрешение. Ибо благодаря Твоему воскрешению Ты сегодня являешься ходатаем за нас. Поэтому, Господь, прости нам все наши согрешения. Если мы, Господь, не понимали, надо уходить подальше от этих границ дьявольских, прости, если, Господь, не понимали, что дьявол просто нас мучит нашими работами, если мы не понимали, как Господь относится к детям нашим, так же прости. И все остальные моменты нашей жизни Ты сегодня просмешал словом Твоим, Господь, потом, Боже, прости каждое сердце и душу, особенно тех, кого сегодня слово Твое коснулось особенно, у кого сегодня сердце плачет, сознавая то, что было не так, как надо. Потом в это мгновение, когда церковь Твоя молится, когда Твои руки простерты, чтобы благословлять, пусть кровь Твоя омоет, Господь, все наши грехи, пусть сердца наши станут свободными, и пусть радость от общения с Тобою наполнит наш дух, чтобы наш путь святой и вечный был твердым, Господь. Помоги нам идти вместе с нашими детьми, с которыми не помешали бы нам идти наши работы и заботы. Помоги нам идти вместе с нашими стариками, которые имеют старческие немощи. И они в этом не виноваты, Господь. Это удел каждого человека в старости, Господь. Поэтому, Боже, благослови и дай нам единство духа в союзе мира, чтобы мы не пренебрегали нашими старцами, чтобы не пренебрегали нашими детьми, но вместе с ними направлялись в Твою святую вечность, ожидая этого звука последней трубы, когда воскребет Твой ангел, когда мертвые воскреснут, живые изменятся. Мы хотим вместе с нашими детьми, с нашими стариками припасть к подножию ног Твоих и прославить Тебя за это великое избавление и спеть вместе с ними песнь Моисея, раба Божия, великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведны истинные пути Твои, Царь Святый, Господь, слава Тебе, что Ты стал нашим Царем. что мы сегодня святые через кровь Твою, что мы сегодня являемся наследниками неба, и что сегодня Слово Твое звучит для нас. И так Господь благослови. Благослови нас, благослови наши щебли, благослови наших служителей, благослови наше правительство, благослови, Господь, наших соседей, благослови всех, кто соприкасается с нами, и пусть Твоя святая любовь через наше служение, через наши слова и дела производит спасительную работу со всеми людьми, которые будут с нами соприкасаться. А пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.